Гибель Лузитании. Комфортабельный морской английский лайнер «Лузитания» водоизмещением 32 тысячи тонн был спущен на воду в 1907 году. Он брал на борт почти 2200 пассажиров и 850 членов команды и совершал круизы от Ливерпуля до Нью-Йорка и обратно. Главным его преимуществом была уникальная для того времени скорость до 26 узлов. 45 км в час. Лайнер считался непотопляемым, его не могли догнать ни военные корабли, ни тем более подводные лодки. И все же в 1915 году Лузитанию потопили с первого выстрела одной торпедой. С того времени остатки корабля покоятся на глубине около 100 метров у берегов Ирландии. Специалисты до сих пор спорят о причинах его мгновенной гибели. Перед выходом в море 1 мая 1915 года капитан корабля Тёрнер получил предупреждение от британского королевского флота. В районе южного берега Ирландии обнаружены немецкие подводные лодки. Английские пассажирские и торговые суда должны принять все меры предосторожности. Шел второй год Первой мировой войны. На полях Европы гремели выстрелы, взрывы. Солдаты воюющих стран убивали друг друга. На американском же континенте все было спокойно. Капитан Лузитании и его помощники уверяли садившихся пассажиров: лайнер скоростной, его не догонит ни одно судно в мире. К тому же у берегов Ирландии курсирует флот его величества. Но на всякий случай капитан Тёрнер велел замаскировать все огни, покрасить трубы, подготовить к спуску на воду все 48 спасательных шлюпок. Немецкая подводная лодка Ю-20 находилась в море уже несколько недель. На ее счету были два потопленных вражеских судна. Можно было с честью возвращаться на базу, в торпедном отсеке оставалась всего одна торпеда. Чтобы потопить судно большого водоизмещения, требовалось 2-3 торпеды. Внезапно капитан Вальтер Швигер увидел в перископе судно. Оно приближалось. Это был огромный пассажирский лайнер, английский. Возвращается из Нью-Йорка. Необыкновенная удача. Швигер отдал команду готовиться к атаке. Согласно Гаагской конвенции 1907 года, нападать во время войны на торговые и пассажирские суда без предупреждения было запрещено. Это означало, что немецкая подводная лодка должна была всплыть, просигналить атаку, дождаться, пока пассажиры сядут в шлюпки и покинут судно. Но это же нонсенс. Капитан Лузитании едва ли согласился бы на такую операцию. Он просто протаранил бы подлодку или стал стрелять из замаскированных орудий. Ситуация для любой из сторон была взаимоисключающей. Пенный след торпеды, вперед смотрящие на Лузитании, успели заметить. Они тотчас подали сигнал тревоги, но было уже поздно. Взрыв прогремел в 14 часов 10 минут. Но следом раздался еще один, куда более мощный. Судно накренилось на правый борт. Оно продолжало двигаться, но носовая часть быстро погружалась в воду. Лодки с левого борта зависли над палубой и оказались бесполезны, а с правого оказались далеко от борта, садиться в них было опасно. Удержаться на палубе становилось все труднее, пассажиров смывало в море. На судне началась паника. Не прошло и 18 минут, как Лузитания скрылась с поверхности моря. Она утянула за собой пассажиров и членов команды, спасся 761 человек. Трагическая весть вызвала бурю негодования как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах, которые готовы были немедленно объявить войну Германии. В Берлин полетели ноты протеста. Оттуда резонно спросили, какой груз перевозила Лузитания. Почему прогремел второй взрыв? Если судно везло оружие, взрывчатые вещества, то капитан немецкой подводной лодки поступил в соответствии с законами военного времени. Он потопил вражеское судно, которое тайно занималось перевозкой боевых веществ. Вопрос о том, что перевозила Лузитания, остался открытым до наших дней. В 1960-е годы появилась версия, что британское адмиралтейство, которое в то время управлял Уинстон Черчилль, намеренно подставило Лузитанию, чтобы втянуть в войну Соединенные Штаты на своей стороне. Именно с такой целью на борт погрузили 3800 засекреченных ящиков, в которых находились взрывчатые вещества, которые и послужили основной причиной гибели Лузитании. Эта версия получила подтверждение в 1981 году, когда одна из английских исследовательских компаний подтвердила, что у судна была еще одна пробоина, которая образовалась после второго внутреннего взрыва. Но в самой Великобритании все эти версии считают неубедительными и настаивают на том, что «Лузитания» перевозила только пассажиров, и никакого военного груза на ее борту не было.